Глава 42. Кинта. «Мы не можем ее бросить!» — закричала Кинта сквозь свист пуль. Они выбежали из проулка на улицу. Лавка была так близко, такая знакомая, что Кинта едва не рыдала. «Думаю, она знает, что делает», — отозвался Твен. Кинта оглянулась. Сорчия и впрямь не сдавала позиций. Одна из ее пуль попала в Дэймина, и его качнуло назад. Все было как в замедленном кино. Кинта вздохнула с облегчением, когда он упал на мостовую. Ее похитителя, ее мучителя, готового ее убить негодяя, сразила пуля из старушечьего пистолета. «Мы должны помочь!» Кинта остановилась и уперлась ногами в землю. Ладонь у нее до сих пор кровоточила, одышка не прошла. Зато у нее были лунная тень и кружево для побега. Какая-то сила у нее имелась. «Отведи девушек в лавку, потом возвращайся», — велел Твен. Кинта повернулась к Рубе, Анне и Хлое и показала на лавку. Ее фасад стал серым, под стать другим эксилийским строением. «Наверное, теперь это серая лавка», — мелькнула в мыслях у Кинты. «Но нет. Для нее это всегда будет лавка Вермилион». У ее виска просвистела пуля, унеся с собой все посторонние мысли. Как может она думать о названии лавки в разгар битвы? «Скорее!» Кинта подтолкнула подруг к лавке. «Заходите скорее!» «Остановите их!» — заорал упавший Дэймин. Мимо столпившихся на причале пассажиров взгляд Кинты скользнул к иксилийцу, который пытался встать. Обогнав Кинту, Руби, Аня и Хлоя подбежали к лавке и открыли дверь. Оставшиеся в проулке Сорчи без остановки палили из пистолетов. Твен хлестнул своим куском лунной тени, как укротитель львов кнутом. В свободной руке у него был кинжал. По примеру Твена, Кинта подняла свой кусок лунной тени и хлестнула им изо всех сил. Солдаты сделали шаг назад, открыв Сорчи и путь к отступлению. Твен, Кинта и Сорчия чуть приблизились к лавке. Какое-то движение на мостовой привлекло внимание Кинты. Это Дэймин поднял пистолет, прицелился в Сорчию и спустил курок. «Нет!» — крикнула Кинта, когда пуля вонзилась Сорчии в бок. Храбрая старуха согнулась, потом упала рядом с Твеном, как пшеничный колос под косой. Сил у Кинты не осталось ни капли, но когда упала раненая Сорчия, внутри у девушки что-то надломилось. Если понадобится отдать жизнь ради спасения любимых, Кинта ее отдаст. Дэймина нужно было остановить, и она, Кинта, его остановит. Быстро, насколько позволяло ее бедное истерзанное тело, она рванула к Дэймину. Краем уха Кинта слышала, как Твен громко зовет ее по имени. Краем глаза видела, как он тащит Сорчию к лавке. Но ее вниманием владело другое — Дэймин и лунная тень у нее в руке. Заметив ее приближение, Дэймин выстрелил, но Кинта отмахнулась от пуль лунной тенью. «Ты нас не убьешь!» В такт каждому слову Кинта хлестала воздух лунной тенью. Звездное полотно для побега сияло у нее на плечах. В тот момент она казалась себе прекрасной и ужасной. «Ты не остановишь нас, Дэймин! Ты нас отпустишь!» Дэймин начал что-то говорить, но Кинта была сыта его бреднями по горло. Она еще раз хлестнула лунной тенью, и та метнулась к Дэймину. Он изрыгнул проклятие, а змея заползла ему в рот, оборвав крик. Дэймин потянулся за ее хвостом, но змея слишком быстро скользнула ему в горло и исчезла. Исчезла, чтобы сожрать его изнутри. Несколько солдат бросились к Дэймину, споря, как его спасти. Только было слишком поздно. Кинта почувствовала, как на плечо ей легла рука и обернулась. Твен. Он был рядом. В самом деле рядом. «Я так рада тебя видеть!» Не успела Кинта договорить, как ее ноги подкосились, и она рухнула в объятия Твена. «Я с тобой», — шепнул он, поднимая ее на ноги. «Где Сорчия?» Кинта оглядела улицу, но старухи видно не было. Я уже занес ее внутрь. Твен помог Кинте доковылять до порога лавки. Пока они шли, девушка держала его лунную тень наподобие щита, чтобы защитить их обоих от пуль других солдат. Где-то рядом горожане с криками бежали в укрытие, но для Кинты существовали только объятия Твена, звездный свет и лунная тень. И свет, и тень озаряли лицо ее любимого. «Почему ты так долго?» — тихо спросила Кинта, когда Твен завел ее в лавку Вермилион. «Прибыл как только смог», — ответил Твен, укладывая ее на пол рядом с Сорчией. «Но ты девушка, которую так легко не отыщешь». Кинта перехватила его взгляд, улыбнулась, а потом ее глаза закрылись. Она так сильно устала. Каждая клеточка ее тела болела. Хотелось спать. «Останься со мной», — взмолился Твен. Кинта открыла глаза. Где-то рядом раздавались крики солдат, голос Руби, Анины всхлипы. «Заприте дверь», — велела Сорчия. «Это ненадолго их задержит». Руби подбежала к двери. «Нужен ключ, а здесь его нет». «Твен, ключ у меня на шее». Сорчия со стоном приподнялась. Из раны в боку у нее текла кровь. Повернувшись, Кинта взяла Сорчию за руку, а Твен осторожно снял ключ со старухиной шеи. «Подержишь?» — спросил Твен Руби, протягивая ей лунную тень. Девушка покачала головой. Снаружи раздался грохот, и окна задрожали. «Заприте дверь! Сейчас же!» — велела Сорчия. Ее голос снова стал командным и уверенным, как при первой встрече с Кинтой и Твеном. Когда Твен побежал к двери, лунную тень схватила Кинта. Она засунула змею в бутылку из-под вина и подняла голову, когда Твен вставлял в замочную скважину ключ, который дала ему Сорчия. Невероятно красивый. Твен был тем самым парнем, которого она встретила у лавки Вермилион и отдала ему частичку сердца, о существовании которой не подозревала, но при этом кем-то другим. Более приземленным, менее склонным карабкаться на высокие скалы за невероятными, недостижимыми сокровищами. Едва Твен повернул ключ в замке, раздался громкий щелчок, разнесшийся по всей лавке. Сорчия снова упала на пол рядом с Кинтой. «Так я и знала», — шепнула она так тихо, что услышала лишь Кинта. Иксилийские солдаты барабанили в дверь лавки и стреляли в окна, но и дерево, и стекло выдержали. «Что нам теперь делать?» — спросил Твен, сжимая ключ. Сорчия снова открыла глаза и приподнялась. «Скажи лавке, куда направиться, мальчик мой. Ключ у тебя. Выбери место назначения». Изумленно вытаращив глаза, Твен посмотрел на Кинту. «Куда двинемся?» — спросил он. Где безопасно, Кинта не знала. Но ей хотелось снова увидеть океан и пройтись по улицам Вермилиона. «Обратно в Северон», — попросила Кинта. «Верни нас домой, Твен». С ключом в руке Твен опустился на колени между Кинтой и Сорчией. «Верни нас в Северон, пожалуйста».